А если и запустила она государственные дела, то только из-за постоянного недомогания и предчувствия смертного часа. Поэтому не на самодержавие и крепостничество, а на Берона обрушивает автор весь гнев за то, что, как пишет Ложечников, Петрову Россию в бараний рог согнули и душили русский народ, как овец. С другой стороны, несмотря на многочисленные реверансы автора в сторону Анны Иоанновны, Ложечников как художник нередко преодолевает схематизм в обрисовке образа императрицы. Часто звучат в романе реалистические нотки. Не без иронии, например, изображает он любимые занятия самодержицы, верховую езду, игру в бильярд, шутовские представления и прочее. Чего стоят такие события придворной жизни, как родины козы или свадьбы шута в ледяном доме? И ведь что примечательно, если Волынский и его друзья понимают все убожество подобных развлечений, то императрица относится к ним вполне серьезно. Она рассылает от своего имени приглашение на родины козы, назначает, сколько каждому положить на зубок, и даже сама подает в этом пример. Введенная в спальню родильницы, пишет Ложечников, государыня подошла к постели козы, изволила высыпать из кошелька на особо приготовленную подушку несколько десятков золотых монет на зубок и потом спросила госпожу Педрила, то есть козу, об ее здоровье. Едва ли подобное нуждается в комментариях. Вообще следует отметить, что дворцовый быт, нравы того времени и вся атмосфера жизни передана Ложечниковым с глубоким знанием фактуры и значительным мастерством. Вот, например, одна из лучших глав романа, названная точно и лаконично – «Язык». Мы становимся свидетелями того, как при появлении языка, который может оговорить каждого роковым словом и делом, столько что беззаботно шумевшей площади в ужасе исчезает все живое. Когда из маленькой холщовой прорехи слышится магическое слово и дело, объясняет писатель, оно ведет к допросу, пытке и казни. Оно мертвит прежде смерти. О том, как приходилось трудно во времена Берона нерусским народам, мы узнаем из трагической истории мужественного украинца Горденки, который хотел сказать императрице правду о Бероновщине и которого за это облили водой и заживо заморозили. Из выразительного описания парада инородцев, из горькой судьбы цыганки Мариулы, матери Мариорицы. Исторический колорит эпохи создается с помощью правдивых и ярко очерченных образов, каждый из которых представляет определенный слой общества, определенную психологию и линию поведения, и в то же время является неповторимым человеческим характером. Это и вице-канцлер Остерман, ловкий и хитрый политический деятель, это и сподвижники Волынского, а значит, согласно авторской концепции, люди мужественные и благородные, Сумин-Купшин, Щурхов, Пирокин, кстати, имевшие реальных прототипов. Это и барская барыня Подачкина, подлость которой, кажется, не знает пределов. Это, наконец, приспешники Берона, в том числе Кульковский и Липман, очень напоминающие своего хозяина. Несколько слов еще об одном герое «Ледяного дома», тоже историческом лице, поэте Тредьяковском. Обратимся в связи с этим к письму Пушкина. «За Василия Тредьяковского, — пишет поэт, — признаюсь, я готов с вами поспорить. Вы оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей. Между тем в романе он изображен как человек бездарный, честолюбивый, трусливый и хитрый. Пушкин же, споривший с Ложечниковым, видел в Тредьяковском, во-первых, одного из крупнейших поэтов XVIII века, оставивших заметный след в литературе своего времени, и, во-вторых, жертву и мученика мрачной эпохи феодализма. несомненно, пушкинская оценка Третьяковского, и более объективна, и более исторически точна.